Глава 12. Алиса. На остаток дня я запланировала три вещи. Во-первых, развлечься. Во-вторых, развлечься. И в-третьих, выкинуть из головы все то, что могло бы помешать осуществить первое и второе. В этот же список входит постараться не показать Калле, что общение с сестрой и отцом отняли у меня практически все силы. Но как только я увидела ее черные локоны возле вокзального киоска «Франс энд Фрэнс», мое настроение моментально улучшилось. Она, видимо, покупала в этот момент французскую булочку, поэтому стояла спиной. В длинном светло-коричневом плюшевом пальто с животным принтом, которое я бы с удовольствием у нее купила. Я почти подошла, когда вдруг увидела парня Каллы, Яспера. Он тоже меня заметил и уже хотел помахать, но я дала ему знак, приложив палец к губам. Это должен был быть сюрприз. Продавщица тем временем нагружала пакет французскими булочками и улыбалась. Калла в своем репертуаре. Она обожает эту выпечку и в каждый свой приезд в Гамбург скупает весь магазинчик. Особенно ей нравятся булочки с белым шоколадом и карамелью. Они и мои любимые. Очень удобно. Калла вынимает кошелек из сумки на плече. Чтобы она меня не заметила, я проложила большую дугу сквозь толпу людей. Яспер, который наблюдал за моими трюками, качал головой и улыбался. Я встала в метре от подруги, намереваясь закрыть ей ладонями глаза. Но тут она повернулась с полным пакетом булок и тихонько вскрикнула. «О, господи, Лиса, ты откуда здесь? Из-под земли, что ли?» «Ну, типа того. Хотела сделать тебе сюрприз». «Тебе удалось». Мы обнялись, завизжали, засмеялись, запрыгали. Словно дети, переевшие сладкого. «Я так соскучилась по вам с Лео, Лиса». «А мы-то как? Так здорово, что ты проведешь с нами выходные. У тебя все в порядке?» Все отлично. А у тебя?» «Тоже», — ответила я, ни капельки не соврав. Повидаться с Калой — это как получить инъекцию эндорфинов. Не разнимая объятий, мы стоим и качаемся туда-сюда. Качаемся так, что в конце концов теряем равновесие. «Осторожно». «Если бы не рука Яспера, мы бы свалились прямо на прохожих». Хохоча, мы, наконец, отлепляемся друг от друга. «Спасибо за спасательные мероприятия, Яспер. Вот тебе за это особый привет», — сказала я ему и крепко обняла. Конечно, не так крепко, как Калло. «Привет и пока. Я сразу еду дальше», — объяснил Яспер. «Хорошего шопинга. И присмотри там за моей танцующей мышкой». Его исполненный нежности взгляд, от которого даже мне сладко, обратился к Калле. Она ответила ему с той же любовью в глазах. «Вечером я за тобой заеду, если захочешь домой, окей?» Он погладил ее по щеке. «Но это может быть довольно поздно», — ответила она и заговорщически подмигнула мне. «Нам тут надо кое-что наверстать, да?» Я с готовностью кивнула. «Это точно». «Ничего, мы с Йолем, наверное, всю ночь будем играть, так что можешь мне звонить в любое время. Я сяду в машину и приеду за тобой. Вас, Лео, тоже могу забрать», — предложил Яспер, обращаясь ко мне. Яспер есть Яспер, заботливый до мозга костей, когда речь идет о Калле. Он все для нее делает, не покушаясь при этом на свободу. И Калла к нему относится точно так же. Яспер и Калла, Калла и Яспер. Лучший образец того, как можно любить друг друга до одури, хотеть быть рядом 24/7, превратиться в единый организм. «Мы с Лео можем взять такси, чтобы тебе не делать круг». Я благодарно улыбнулась. «Да мне не трудно. Подумайте, в общем». «Тогда до вечера». Калла с любовью взъерошила русые непослушные волосы Яспера. «Ты же понимаешь, что испортила мне всю прическу». Он с упреком поднял бровь. «Какую прическу?» Калла тоже подняла бровь. «Мою выходную прическу. Все же для нее мне пришлось провести в постели 8 часов». «Во сне», — сухо добавила Калла. «Полагаю, этот беспорядок на голове можно назвать прической, только если провести часок перед зеркалом». Потешаясь над ними, улыбнулась я. «Вот именно». Калла ткнула в меня пальцем. Яспер замотал головой и отмахнулся. «Да вы и понятия не имеете о том, что такое мужская красота». Он нагнулся к Калле. Она встала на цыпочки и потянулась к нему навстречу, взяла в ладонь его щетинистый подбородок и нежно поцеловала в губы. «Пока, мой король красоты». Без комментариев, театральным жестом Яспер откинул назад свои несуществующие длинные волосы и пошел прочь. Мы с Каллой покатились от хохота, наблюдая за его хорошо поставленной походочкой от бедра. «Этот парень просто чокнутый». Калла покачала головой, ее темные глаза горели. Так бывало всегда, когда она говорила о нем или находилась рядом с ним. «Поэтому он тебе и подходит». «Верно», — гордо согласилась она и взяла меня под руку. «И куда же мы? Две чокнутые пойдем первым делом?» «Секонд-хенд». «Ну, вперед. По булочке от Франца». Она гордо воздела свой пакет и провозгласила. «На твою долю я, разумеется, тоже купила». «С карамелью?» «Уи». Она вытащила сладкую липкую булочку, направляясь от выхода к электричке, и протянула мне. «Ням-ням, ты лучшая!» Я чмокнула ее в щеку. «Сама такая!» — хихикнула подруга. «А где Бекки?» — поинтересовалась Кала, когда мы умяли булки. «Она разве не собиралась приехать?» «Повеселиться!» — вспомнила я свой план и ответила как можно более нейтральным тоном. «У нее внезапно появились дела, но она передавала тебе большой привет». Я соврала, но ничего лучшего, чтобы помешать Кале начать расспрашивать о причине отказа, мне в голову не пришло. Моя тактика сработала, поскольку больше о моей сестре мы не сказали ни слова. После 4 часов хождения по магазинам и бесконечных взрывов хохота, мы, наконец, спустились в метро, чтобы ехать домой. Вообще-то, я была слегка разочарована, потому как ни в одном магазине ничего для себя толком не нашла. Говоря словами Каллы, между мной и тряпками не проскочило искры. Ни одно платье, ни брюки, ни свитер, ни топ не прошептали мне «Возьми меня, меня шили для тебя». Прежде чем окончательно сдаться, мы зашли в мой любимый магазин рядом с нашим домом. Как известно, лучшее случается всегда в конце, и Ньюэндолт в Оттензене меня еще ни разу не подвел. Как следует из названия, там можно найти и винтаж, и современные вещи, и не за все деньги мира. Прямо с порога мне в глаза бросился кроп-топ из сетки с длинными рукавами. Я люблю прозрачную одежду. Она открывает мои татуировки. Однако в моем гардеробе таких не наблюдается. «Смотри, что бы ты сказала насчет этого?» Я взяла топ вместе с вешалкой и покружилась, осознав при этом, что разговариваю сама с собой. Неудивительно, что женщина, стоящая напротив возле жакетов, посмотрела на меня как на полоумную. Я осмотрелась и обнаружила Каллу рядом с платьями. Я пошла к зеркалу, прижимая топ к себе, мысленно избавляясь от плюшевого пальто и надевая прозрачный топ поверх черного бюстье. К ним черные или светло-серые джинсы с высокой талией и черные каблуки. Их я одолжу у Лео. Да, пожалуй, это будет смотреться неплохо. Даже очень. Пойду мерить. Нужно сказать Кале, чтобы она меня не искала. Пойду примерю кое-что, хорошо? Не хочешь это заодно взять? Кала держала передо мной маленькое черное платье. «На тебе отлично будет смотреться. К тому же оно продается по акции». «О, да, красивое». Я захватила платье и зашла в одну из трех кабинок в задней части магазина. Кала последовала за мной и со стоном опустилась на зеленый бархатный диван. Выйдя в топе и став перед огромным зеркалом, я услышала позади себя одобрительное «Круть». «Ты потрясающе в нем выглядишь, Лиса». «Мне тоже так кажется». Я улыбнулась своему отражению, покружилась туда-сюда. Осмотрела себя тщательным образом, провела рукой по сеточке, скрывающей мои руки и живот примерно до пупка. Благодаря просвечивающим тату, кажется, что прозрачная ткань имеет принт. Однако тату на моем голом животе открывает истинное положение вещей. «Не слишком фривольно или секси для сегодняшнего вечера?» — задумалась я, хотя я уже полюбила этот топ. «Покет-бар — это же не клуб, а бар». «И что?» «Раньше нам это никогда не мешало отжигать на танцполе». «Тебе не мешало», — поправила я Каллу. «Тебе некомфортно в этом топе?» Я помотала головой. «Да нет, комфортно». «Ну тогда он не слишком секси, а то, что надо. Если наденешь к нему не бойфренда, а высокие скини с прикольным ремнем, получится еще гармоничнее». Я усмехнулась в ответ на предложение Каллы, потому что оно в точности повторило мою идею. «Да, и, возможно, другой бюстгальтер. Что-то вроде простого черного бюстье. И каблуки». Склонив голову, она, кажется, мысленно представляла все это на мне. «Если я когда-нибудь пойду на богиню шопинга, будешь меня сопровождать». «Серьезно? Я пошла нас записывать». «Ни в коем случае». Запротестовала я, пока Калла не взяла телефон. Я легко могу себе представить, что она так и сделала бы. «Чёрт, а я уже обрадовалась». Она обиженно выпятила нижнюю губу. «Но все равно, мило, что теоретически ты бы меня взяла, хотя это так и останется теорией». «Точно, важен сам жест». «Кстати, Лео спрашивала, как у нас дела». Сменила тему Калла, вытянув в руке телефон. Наверное, затем она его и достала из сумки. «Повернись, я сделаю фотку. Посмотрим, что она скажет». Я покружилась и встала в призывную позу. «Напиши, пусть готовят свои черные остроносые туфли на каблуке». «Ага». Я вернулась в кабинку, задвинула красную штору и надела платье. Если оно сидит так же, как и выглядит, я должна его купить. Оно идеально облегает талию и бедра. Я уже собиралась отодвинуть штору, но тут тренькнул телефон, заставив меня остановиться. «Наверное, Лео». Я нашарила телефон в глубине шопера, но вместо названия нашего чата выплыло имя моей сестры. Не будучи уверенной, что вообще хочу что-то от нее прочесть, я уставилась на экран. Чёрт, только мне удалось забыть на время все это дерьмо. Что если своим сообщением она опять испортит мне настроение? Но я все же открыла мессенджер, сделав предварительно глубокий вздох. «Привет, ты куда-то пропала? Нашла что-нибудь? Если да, покажи». Я ошеломленно заморгала. Никак не ожидала получить такое милое сообщение, и мне стало стыдно. Может, сегодня днем я неправильно поняла сестру? Или Бекки пытается сделать вид, что ничего не произошло? У нее либо черное, либо белое. Или она полностью отталкивает, или как сейчас. Причем последнее даже хуже, потому что в этом случае она более непредсказуема, и мне постоянно приходится быть начеку. «Лиса, ты там жива?» Вместо ответа я вышла из кабинки. «Боже, Лиса!» Вскрикнула Кала, практически шокированная моим видом, и, встав перед зеркалом, я поняла, что имеет в виду моя подруга. Потому что это облегающее, чуть выше колен, бархатное с кружевом платье, сердцеобразным вырезом, сшито словно специально на меня. «Вот это твое платье!» Кала вскочила с диванчика, чтобы оглядеть меня со всех сторон. «Нет на этой планете человека, на ком оно сидело бы лучше, чем на тебе». «Спасибо. И для контраста мои черные ботинки Челси». Кала захлопала в ладоши. Я тоже захлопала и закружилась на месте, как ненормальная. Я встретилась взглядом с той женщиной возле жакетов. Но в этот раз она не смотрела так, словно я сбежала из дурдома. Наоборот, улыбнулась мне. Точнее, моему отражению в зеркале. «Вам очень идет», — сказала она и зашла в примерочную. «Она права. Ты вся сияешь, Лиса. Я бы сказала, что искра не просто проскочила, а перескочила». «Согласна. Кто ищет, тот всегда найдет». «А кто нашел? Ухмыляясь и разведя руки в стороны, принялась нахваливать себя Калла. «Единственная и неповторимая путеводная звезда по тряпкам». Калла засмеялась. «Сделаю из этого стартап». «Одна клиентка у тебя уже есть», — объявила я и попросила сфотографировать меня, на этот раз на мой телефон. Не только для Лео, от которой в ответ на мой секси-топ в наш чат летели сердечки и эмодзи с пламенем, но и для Бекки. Я отправила ей только фото в платье и пошла переодеваться. Немного погодя, стоя в очереди в кассу, я получила ответы от сестры. Перед нами стояли двое, и мне было любопытно узнать реакцию Бекки, и я зашла в чат. «Серьезно? Ты в этом собралась на выставку? Ты выглядишь как пьяная шлюха на похоронах. Если бы речь шла только о твоих картинах, тогда окей, но там будут висеть мамины работы. Не забывай об этом». «Как пьяная шлюха на похоронах». Эти слова подействовали на меня как таран. Внутренне я покачнулась, ошеломленная и шокированная. Как можно писать такое? Разве нельзя было сказать, что платье не совсем в ее вкусе, что темноватое, слишком ажурное или еще что-то? Сколько других возможностей существует, чтобы сообщить, что вещь не нравится? Но она намеренно решила меня задеть, ранить и заставить сомневаться в себе. Хоть я и влюбилась в это платье по самые уши, однако следом закрались сомнения. Подходит ли оно для выставки? Может, надо было остановить выбор на простом платье-футляре или банальном блейзере? Пусть даже это совсем не мое. Я вышла из очереди. «Знаешь, думаю, я все-таки не возьму платье, только топ», — сказала я Калле, которая смотрела на меня с таким видом, будто из ее сумки кто-то вытащил французскую булочку или чего похуже. Намного хуже. Она помрачнела. «Еще немного, и я позвоню твоей сестре и спрошу, что за дебильная проблема ее одолевает?» Вырвалась у Каллы, после чего уже я стою ошеломленная. «Понимаю, что не должна была читать у тебя из-за плеча. Прости. Но как ты можешь сохранять спокойствие? У нее с головой неладно». Калла не представляла себе, как у меня внутри все клокочет. И что благодаря многолетней тренировке я умею направлять эту энергию внутрь так, что окружающим и не понять, что творится со мной. И да. В такие моменты я бы и сама хотела наорать на Бекке. Однако я знаю, что это быстро перерастет в скандал, и мы снова надолго замолчим. Не уверена, что мне бы хотелось этого накануне маминой выставки. Ссоры с Бекки отнимают столько сил и энергии. Я в основном поэтому и уехала из дома, едва мне исполнилось 18. «Ты должна купить это платье хотя бы уже из принципа, Лиса. Не давай себя убедить, что ты на выставке не главная, потому что это твоя выставка. Будут показаны твои картины. Это только твой день. Не дай все расстроить никому, в том числе своей сестре». Закончила Кала свою гневную отповедь, сопровождаемую бурной жестикуляцией. Ее ноздри дрожали, и у меня возникло подозрение, что речь идет не только о прелестном комментарии моей сестры. «Я никому ничего не позволю расстроить, но выставка важна и для нее тоже, потому что там будут висеть мамины работы. Я вполне понимаю, почему Бекки раскритиковала платье. Несмотря на ее абсолютно неверный тон, я на ее стороне. Я всегда так делаю. Я должна. Она — моя младшая сестра». «Всегда, когда речь идет о тебе», — пробурчала себе под нос Кала так тихо, словно говорила сама с собой. «Что ты имеешь в виду?» Глубоко вздохнув, Кала запустила пальцы в свою кучерявую шевелюру, явно раздумывая, стоит ли отвечать на мой вопрос. Не надо было спрашивать. Довольно очевидно, что ответ мне не понравится. Я не могу описать мое отношение к сестре. Ее поведение можно объяснить, и мое тоже. Причины, о которых я по доброй воле, говорить никогда не буду. Снова услышав голос Каллы, я практически вздрогнула. «Ребекка твоя сестра, ты ее любишь. Если я скажу, что я о ней думаю, я сделаю тебе больно, а я этого не хочу. Поэтому я лучше промолчу, иначе только еще больше разозлюсь на нее, а ты на меня. Знаю, что не мне судить о вашей семье, просто мне бы хотелось, чтобы она тебя поддерживала. Ты ведь очень хорошая и заслуживаешь этого». Кала взяла меня за руку и примирительно сжала ее, и также примирительно улыбнулась. Я улыбнулась и пожала ей руку в ответ, но, наверное, мои руки при этом слегка дрожали. Впервые я подумала о том, что, кажется, у Калы по отношению к Бекке серьезная антипатия. Что они с Лео ее недолюбливают, я и так знала, но мне никогда не приходило в голову, что имеет место сильная неприязнь. «Окей», — сказала я и решительно перешла к стратегии полного молчания. То, что мы с папой годами довели до совершенства. «Давай просто забудем. Я быстро верну платье, заплачу за топ, потом пойдем домой и активируем настрой на вечеринку, да?» «Смартисы включены?» — спросила Кала, играя бровями. Я ухмыльнулась. Если я и ощущала в этот момент скорее облегчение, чем радость, об этом никто не должен узнать. Мы с Лео пополнили закрома.